Глава 42. Илверт. Я смирился с судьбой и ссылкой. Это был единственный вариант защитить семью и прожить хоть немного дольше, пусть и прекрасно понимал, что спокойной жизни не предвидится. Если боги будут милостивы ко мне, выберусь. Вот только предложение Эрвинга стало для меня громом среди ясного неба. Конечно, не обошлось без мамы. Я и не думал, что она так легко сдастся, но и убивать Осмонда не собирался. Однако Эрвинг и предатель Айк говорили правильные слова. «Ничто не помешает Осмонду убить моих родителей, как только он избавится от меня». «Как вообще можно его оставить?» «Никак. Похоже, передо мной оставался единственный выход – занять трон Изельгарда. И я решился. Хотя решился я еще тогда, когда выступил войной против Осмонда». Понимал ведь, чем все закончится. Но эти дни пути и постоянно давящая печать ослабили меня. Раньше мне казалось, что мой дар — это проклятие. И вот по велению Эдгара Атеуса я больше не видел призраков. Но разве стало легче? Нет. Только в сотни раз хуже, будто меня лишили части себя самого. Я уже готовился обсудить, как мы будем освобождать престол Изельгарда, когда раздались мирные траурные удары колокола. А это могло означать одно — Осмонд мертв, и я не имею никакого отношения к его смерти. «Что это значит?» — первой опомнилась мама, а Эрвинг произнес слова, которые сейчас били в голове у каждого. «Король умер. И что нам теперь делать? Надо действовать сейчас, так как потом уже не будет». «Надо идти во дворец», — поднялся я. «Дей Атеус, какое количество войск мы можем получить?» «Думаю, около 5000 человек», — ответил Эрвинг. «Но, конечно, сложно ответить за всех. Тем не менее, Осмонда больше нет. Это меняет дело. Прошу, займитесь войсками. Мама, мне тоже есть с кем поговорить», — улыбнулась она. «Не беспокойся, милый. Правда, Ник?» Приемный отец кивнул. «Тогда иду во дворец», — сказал я им. «Я с тобой», — поднялась Софитиана. «И я». Тут же подскочила Лили. «Нет, ты останешься здесь с матерью», — перехватил ее отец. «А с его величеством пойду я». «Обойдусь без вас, Лер Эйш», — сказал я ему. «Недальновидно, мальчик. Битва предстоит та еще. Моя помощь понадобится, поэтому не отказывайся, не подумав». Я стиснул кулаки. «Да, сейчас каждый из нас не в том положении, чтобы спорить, но Эйш уже предал меня в Летонии». «Не беспокойся, Илверт. Папа поможет», — настаивала Лили. «Хорошо. Эдгар, я тоже с вами», — поднялся сын Атеуса. «Присмотрю, чтобы обошлось без разных глупых ритуалов, и я разрешаю тебе использовать некромантию, Илверт. А еще снимаю ограничение держаться рядом со мной». «Благодарю». Мир тут же наполнился другими красками. «Да, они были темными, как ночь, но я привык и не представлял жизни без них». Призраки. Эти призраки долгие годы были моими друзьями, когда я сторонился живых. И теперь они готовы прийти на помощь, а я наконец-то могу их позвать. «Берегите себя, дети!» Эмелинда обняла нас, не разделяя на своих и чужих. «Да хранят вас боги и стихии. Я пойду с Брандой, скоро мы к вам присоединимся». За оружием дело не стало. Его в доме Атеуса было предостаточно, и четверть часа спустя в особняке осталась лишь Нита. Айк шел с нами, а призраки шепнули, что его дочь снова не послушала отца. Стража у ворот попыталась нас остановить, но десяток призраков убедил их, что этого делать не стоит. Путь был открыт. «Держимся вместе», — командовал Эдгар. «Я впереди, Тиана, прикрываешь сзади, Лер Эйш... Вы с Илвертом посередине». «Я сам могу за себя постоять», — напомнил Эдгару, но тот ограничился многозначительным «ага» и пошел вперед. Тия отстала на шаг и прикрывала наши спины, а я опьянел от ощущения вернувшейся силы. Она наполняла тело, бурлила вместе с кровью, била в голову. Никогда не думал, что буду так счастлив вновь стать некромантом. По пути нам пару раз попалась стража, но они бежали ко дворцу и не обращали на нас внимания. Похоже, все забыли о нашем существовании, и это играло на руку. Я пока еще не знал, что будет там, во дворце, но готовился сделать все, что в моих силах, чтобы больше не разочаровывать близких и не подвести людей, которые доверились мне. Эдгар ускорил шаг, вынуждая нас тоже идти быстрее. Я выпустил вперед призраков, чтобы прикрывали его. Не хватало еще, чтобы поймал пулю или магический заряд. Ничего, прорвемся. А впереди уже маячила белоснежная громада дворца. Вокруг горел свет, сновали люди. Было слышно, как кто-то надрывно рыдает. Неужели у Осмонда столько почитателей? Я только поморщился. Пусть его душа катится в бездну. Подходя к воротам, заметили приближающийся отряд. Темная магия уже заплясала на кончиках пальцев, нити обвили запястья, но вперед вырвался знакомый парень. Кей, приятель Тианы. «А, вот вы где!» — выпалил он. «Нас прислал полковник Атеус вам на помощь». Быстро же Эрвинг сработал. Он приехал всего на 3 дня раньше нас, но уже успел сдвинуть этот пласт с места. С ума сойти. «Благодарю», — кивнул я. «Как быстро меняется расстановка сил», — прищурился Кей. «Но не обольщайтесь, мы и здесь, чтобы в Изельгарде не было беспорядков после смерти его величества Осмонда. Вперед!» Стража на воротах попыталась нас остановить, но что они могли против соединения некромантии, боевой и огненной магии? То-то же, ничего. «Останавливаемся», — скомандовал Айк, а откуда-то из тени к нам вынырнула Лили. «Лилия, ты меня до седых волос доведешь!» Было забавно видеть Лера Эйша настолько взволнованным, но сейчас нам было не до смеха. «Папа, там внутри зло!» — торопливо пробормотала Лили. «Надо быть очень осторожными. Ты чувствуешь?» «Нет. Что ты видишь?» — нахмурился Айк. «Очень старого человека», — ответила его дочь. «У него в руках кинжал, и он сидит на троне Осмонда, и это не будущее, а настоящее». Айк тихо выругался. «Похоже, дар подвел его». «Кинжал?» — я вздрогнул. В голову пришла шальная мысль, которая никак не могла оказаться правдой. «Да», — согласилась Лили. «Кинжал с черной рукояткой». Я замер. «Нет, нет. Я проводил ритуал, чтобы отдать отцу тело Тима. Какой еще старый человек? Может, это сам Осмонд? Видела ли Лили его лицо? Вряд ли. Осмонда, конечно, сложно назвать старым, но Лили 14, для нее и мы гораздо старше. Что происходит?» «В любом случае, дворец перед нами», — сказал Айк. «И мы готовы». «Да, готовы, хотя нас всего трое. Тех, кто может использовать магию как оружие». Айк уже сжал руку дочери, будто тисками, и тащил ее за собой. Я до сих пор не понимал, что заставляет Лили следовать за нами. Подозревал только, что ее дар куда сильнее, чем у отца. А еще уловил рядом с ней знакомый силуэт. Это была провидица Илмара, та самая, которую я когда-то вызывал по просьбе Айка. Та самая, в гибели которой Айк винил Изельгард и отца Эдгара. Но сейчас не было времени на раздумья. Меня больше никто не останавливал. Я прошел в главные двери дворца и направился к лестнице. Здесь выстроилась стража. Я взглянул на них, пытаясь понять, чего ожидать, но они поклонились мне, признавая, что имею право находиться здесь, как наследник Осмонда. «Что случилось с моим дядей?» — спросил я. «Его Величество скончался от сердечного приступа 30 минут назад», — ответил командир отряда. «Где его тело?» «В королевской спальне». «Проводите меня туда». Были ли эти стражники на моей стороне, как и отряд, который привел Кей? Во всяком случае, они мне не препятствовали. Оставил ли Осмонд завещание, кого видел своим наследником? Я не знал и рисковал не только собственной жизнью, но и судьбами тех, кто мне доверился. Тем не менее, отступать было некуда. Иначе я погублю всех нас. Стражник толкнул двери королевской спальни. Осмонд действительно лежал на кровати. Его глаза остались открытыми, выпученными. Я готов был поклясться, что от страха. Вокруг толпились придворные, кто-то протяжно рыдал. «Некромант!» — воскликнула придворная дама в персиковом платье и лишилась чувства. А я почувствовал себя кузнечиком под увеличительным стеклом. Все уставились на меня, будто желали на моем лице прочесть свою судьбу. «Мой дядя Осмонд скончался», — сказал я спокойно. «Я здесь, чтобы отдать дань памяти и решить, что дальше будет с троном Изельгарда. Оставьте нас!» Придворные поспешили удалиться. В комнате сразу стало пусто и тихо. Я обернулся. За мной пошли лишь Эдгар и Тиана. «Айк и Лили ждут снаружи», — тихо сказала Тия. Говорят, здесь слишком тяжелая атмосфера. И отряд Кея тоже там». Я кивнул и снова обернулся к Осмонду. Произнес заклинание, и его белесый дух появился передо мной. «Ты!» — закричал он так, что заложило уши. «Это все ты!» «Я?» — усмехнулся в ответ. «Ты ошибаешься, дядюшка? Я тут ни при чем». «Он здесь?» — испуганно спросила Тиа. «Здесь. Куда ему деваться от тела, пока он еще к нему привязан? Отчего ты умер, Осмонд?» Призрак протяжно выл. «Что он говорит?» — вмешался Эд. «Пока оплакивает свою кончину. Эй, Осмонд, у меня нет вечности, чтобы ждать твоего ответа. Причина смерти». «Илверт!» — взвыл призрак. «Я не причастен к ней». «Не ты, глупец! Твой отец, он здесь и видел его. Он на миг показал мне лицо. Он здесь!» Внутри все похолодело от ужаса. Неужели Лили права? Неужели во время сорвавшегося ритуала призрак все-таки нашел лазейку и занял не то тело? Но тогда, получается, он должен был принять облик старика, который пустил нас на ночлег. «Идем в тронный зал», — сказал спутникам. «Там Лили видела того, кто убил короля. Хотя правильнее будет сказать, что Осмонда убил страх». «И кого же он испугался?» — спросила Тиана. «Моего отца». «Что?» Я не был готов сейчас объяснять, как это возможно, да и сам не знал ответа. Понимал только, что каким-то образом дух Илверта меня обманул, и что мне теперь делать? С ума сойти. «Что там?» — спросил Айк, но за его спиной стояли реальные люди, и рассказывать при них о призраке не стоило. «Сердечный приступ», — ответил я. «Думаю, нам стоит пройти в тронный зал». Если честно, я был уверен, Илверт там. Ждет меня, чтобы отомстить за все те годы, которые бродил за мной как привязанный. Но когда я распахнул двери, оказалось, тронный зал пуст, однако с улицы уже доносились выкрики. Все произошло в какие-то считанные секунды. Дворец наводнили войска Изельгарда. Большая часть воинов взяла его в оцепление, а ко мне уже шел Эрвин Катеус. «Вы быстро, полковник», — улыбнулся я. «Время решает все», — ответил он. «Теперь вам стоит выйти на балкон, Ваше Величество, и обратиться к людям, которые желают видеть вас на престоле». Я расправил плечи. «Сейчас или никогда». Несколько шагов до балкона дались непросто, но передо мной распахнулись двери, и я вышел к людям. Стояла ночь, но было светло, как днем, потому что вокруг дворца горели факелы, бушевало людское море. Блестели пуговицы на черной форме военных, часть из которых еще вчера воевала против меня. «Король!» – прошелестел едва различимый шепот. «Да, король. Наверное, я впервые осознал, вот он, Изельгард. И только от меня зависит, что будет с этой страной дальше».